Благодарность Господу, что сегодня многие сердца отдали себя на служение Ему. Кто-то, может быть, уже второй раз помолился молитвой покаяния, кто-то, может быть, уже третий раз. И это замечательно. Друзья, я думаю, что когда ехали сегодня на собрание или вчера, и уже имели определение, кто-то думал, что он покается. И это желание исполнил уже, а кто-то еще думает, что он покается. И еще есть возможность помолиться Господу. Я буду читать из Евангелия от Луки, с 10 главы. Сегодня уже напоминалось о том, что и вчера, о том, что Иисус Христос призвал Сам, кого хотел, и поручил им служение, и Он их послал, чтобы они проповедовали Слово, чтобы они служение совершали. И вот слово такое написано, 17 стих и немножко ниже. 10 глава Евангелия от Луки. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Братья и сестры, мы дети Божьи, имеем радость и неоднократно в нашей жизни. Радость служения и радость спасения, радость жизни. Это христиане имеют такую радость. А люди, которые не знают Господа, они этой радости не испытывают. Я бы хотел задать вопрос такой для молодежи. И особенно еще хотел говорить к тем, кто уже принял Иисуса Христа в сердце свое и себя считает членом церкви, а может быть, живет не так. И к тем, которые, конечно, желают обратиться к Иисусу Христу. Скажите, кто испытывал радость служения? Я об этом сегодня хочу поговорить. Радость служения, радость спасения и, конечно, обратить внимание на причину падения. Кто испытывал радость служения? Братья и сестры, можете поднять руку? Вот я испытывал эту радость, слава Богу. Я думаю, что вот такое простое служение, ну, которое мы можем совершить для ближнего, вот если взять и какой-то сестричке пожилой поднести сумочку или, может быть, помочь ей убрать в доме, братья и сестры, это служение или нет? Служение. Я хочу обратить внимание вот такой момент. Огород скопать – это служение? Служение, братья и сестры, кто поедет или пойдет сегодня поучаствовать в этом служении, чтобы покопать огород – это служение. И, братья и сестры, радости. Но я так обратил внимание, да, сейчас я вспомнил, насколько приятно было нам, вот с нашего объединения, когда братья поручили такое служение, кто и объявили, кто пожелает поехать тогда, когда был взрыв в Туле, в доме молитвы, кто пожелает поехать туда, чтобы там потрудиться. И вы знаете, около 30 человек отозвались с нашего объединения. Я помню, этот вопрос решался на межобластном совещании. Ну и брат ответственный говорит: «Ну а ты, Станислав, поедешь, они поедут такого-то числа, ты прям сразу езжай». Ну и я поехал туда, ну ты будешь там ответственным. Братья и сестры, приезжаю я как ответственный туда, а мне поручают мусор убирать вокруг дома молитвы. Ну я, знаете, думаю, мусор убирать, послали как ответственно тут мусор убирать. Ну я беру лопату, мне пятерых братьев дали, с Брянска они приехали на КАМАЗах, и надо было грузить КАМАЗ. Один грузится, КАМАЗ уходит, следующий становится на загрузку, ну и я кидаю лопатой, значит, а молодые братья: «Дядя Славик, дай лопату», и забирают у меня лопату. Но я всегда нахожу свободную, кто-то из них ставит лопату, и опять беру. Ну и таким образом мы грузили 5-6 машин в день. Дело дошло до того, что у меня руки уже я не чувствую, но радуюсь тому, что служение могу совершать с вот этими молодыми братьями. И думаю, у них же ж не так же, точно так и руки болят. Радость служения. А потом уже прошло дня 3 или 4, я уже ночью спать перестал, потому что сильно болели руки. Потом братья подходят и говорят: ну, теперь ты будешь ответственность за стройку здесь, ну, нести какую-то. Братья и сестры, я вспоминаю нашу молодежь. Вот вы знаете, всегда как-то молодежь желает, ну, какой-то стимул иметь. Вот я что-то делаю, вот, а что мне за это будет? Ну, я думаю, не только молодежь. И Петр, когда-то к Иисусу Христу подошел и говорит: Господи, вот мы все оставили, за Тобой последовали, что нам будет? Иисус Христос говорит: и братьев будет здесь больше, и сестер, а там, на небесах, а там, дорогие братья и сестры, а там жизнь вечная, стимул какой-то, стимул. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот чему мы должны радоваться. И я вспоминаю тот день, когда нужно было ответственно так вот подойти, уже заключительное такое, подготовка идет. И на балкончике с одной стороны сделали обналичку, прибили, а с другой не прибили. И брат подходит мне, говорит: дядь Славик, мы уходим на баню. А я говорю: брат, ну ты смотри, как у тебя хорошо получается, ну прибей еще тут обналичку, а завтра же общение начинается. Ну что, неужели никому, некому? Ну, брат, ну пожалуйста. Он говорит: ну мы уже все согласились на баню идти, все, мы пойдем, договорились, там баньку натопили. Я говорю: знаешь что, хорошо, иди. Иди на баню, но завтра я, перед тем, как будет конференция начинаться, я пройду к микрофону и скажу: дорогие братья, вот сегодня, ну, общение здесь проходит, вот видите, справа здесь прибитый обналичник, а слева нет, это знаете, кто не прибил его? Вы знаете, смотрю, буквально минут, наверное, ну, 20 не прошло, так красиво, четко прибитый этот обналичник, так быстро, хорошо, я этого брата очень люблю. Очень люблю. И я скажу, что мне радостно. Думаю, вот молодец все-таки. Ну да, я такой, ну, прием применил. И он быстренько прибил. Друзья, там на небесах имя написано. Вот это радость. Стимул. Что я буду иметь? Молодежь копает картошку в одной сестры. А сестричка так стоит... Ну, легенько, все нагрузку, она легенько. Ну, и брат решил ей, некоторый такой, ну, как, пошутил. И подходит: сестра, слушай, давай договоримся так с тобой. Если ты, мы вот с тобой сейчас на перегонке будем копать, если ты меня обгонишь, то я тебе делаю предложение. Братья и сестры, он напугался тогда, когда она его начала обгонять. Приложил максимум стараний, чтобы уйти наперед, и это у него получилось. Стимул. Что нам будет, братья и сестры? Там, на небесах, имя будет написано. Как ответственно то, что сегодня каждый из нас должен определиться в том, чтобы служить Господу. Братья и сестры, скажите, похороны – это служение или нет? Ну, а в чем я могу послужить? Вот похороны объявляют: братья и сестры, у нас умерла сестричка пожилая, на похороны кто пойдет? Ну, как раз за Тулу мы заговорились, я хочу обратить внимание, там за несколько лет, по-моему, за 10 лет 300 человек было членов церкви. На сегодняшний день 400, а 300 похоронили, вот за 10 лет. 300 человек похоронили, значит, получается, 300 уже отошли в вечность. Это значит, покаялось сколько? 400 человек. 400 человек. А похороны – это служение или нет? Конечно, служение. Я вспоминаю, так вот, ну, служение такое проходит, похоронное. Я выношу лопаты, думаю, молодые братья, вот тут есть, сейчас в лопаты выношу, так встромил их в землю со своей машины. Их там было 5 или 6. И эти лопаты разошлись, братья взяли, одна стоит, лопата одна стоит. А я думаю, чья это лопата? Друзья, как вы думаете, чья она стала? Моей. И я вот кидаю, сырая земля, думаю, ну где ж мои 20 лет, когда я мог это легко делать? Руки уже лопату не держат. Друзья, опускают в могилу гроб. А конец веревки остался. Двое там, один здесь держит. Чей конец этот веревки, братья и сестры? Кто возьмет для того, чтобы пустить это служение или нет? Конечно, служение. И хорошо, когда это ты сделаешь. Хорошо, когда ты это сделаешь. Хочу обратить внимание, а бракосочетание – это служение или нет? Ответьте на вопрос. Служение? Когда хор поет, когда служитель руки возлагает, а когда идет пир брачный – это служение? Как вы скажете? Нет? Для кого-то служение, для кого-то нет. Идет брачный пир. Прежде обращу внимание на сочетание. И невеста приготовила себя. Был недавно в одной церкви, и там рассказывают, ну там беда случилась. Как зашла невеста? Она шла величавую поступью. На нее все смотрели, ахнули, когда она повернулась, как она повернулась. Друзья, прошло время, это было уже давно, несколько месяцев совместной жизни, а потом развод. Но она красиво заходила, она очень красиво смотрелась. А потом развод. Была серьезная причина. Ее муж оказался неспособным к супружеской жизни. А она шла величавую поступью, а она красиво смотрелась, а она улыбалась, а у нее были пышные волосы, у нее была краска на лице. Друзья дорогие, когда служитель подходит и хочет положить руки на голову молодых, руки должны лежать на голове или быть поднятыми? Кто мне ответит? Лежать? Это касаться головы должны, да? А когда ты их ложишь, а они не ложатся, что делать? Братья и сестры, букли – это что, знаете или нет? И вот служитель, значит, он сюда, а потом надо же ложить, и он так раз – и туда. И что, у него получилось или нет? А он думает: Господи, я сейчас должен благословить этих молодых. На всю жизнь я не хочу держать на 10 сантиметров руки свои над этими молодыми. Я благословить их хочу навсегда. Но она красиво смотрится. Очень красиво. На нее все смотрят. Но руки не коснулись головы. И как красиво, когда сестра в тот момент, когда ей нужно и брат, чтобы руки на ее голову положили, он в смирении, в простоте. Но нет, я не говорю о том, чтобы не украшать себя, но в простоте. Белоснежная одежда! И это говорит о чистоте ее. Нет краски на лице. И брат-служитель может плотно положить руку на голову молодых. Иногда приходит у нас в церковь из других деноминаций. Ну и мы задаем вопрос такой. А было ли возложение рук? И вы знаете, кто-то говорит: нет, возложения рук не было. А как совершалось служение? Ну, служение было так. Мы все стояли, а над нами вот так вот руки подняли и помолились. Братья и сестры, возложение рук было? А знаете, что делают служители, братья-служители делают после того, когда не было возложения? Дополняют. Может быть, над кем-то нужно еще этот обряд совершить, дополнить, потому что руки служителя не лежали на твоей голове. Я очень хочу серьезно обратить внимание, братья и сестры, что служение – это тоже служение, когда здесь сочетание проходит, и тогда, когда проходит пир, и когда брат, который ведет, говорит: дорогие братья и сестры, внимание, кто хочет помолиться сегодня за молодых? Вы слышали когда-нибудь, когда на брачном пире говорит: кто помолится за молодых? Слышали, нет? Ну, пир идет, а потом: давайте, братья и сестры, вот у них жизнь сегодня предстоит. Ну, она так легко у них пройдет, хорошо, это никаких сложностей не будет. Они крепкие у нас такие, сильные, им неплохо будет по жизни пройти, они хорошо пройдут. Или, может быть, у нас есть переживания. И кто-то сказал во время брачного пира: давайте мы помолимся за молодых. Нет, вот там группа, Ложками тарахтят, разговаривают, беседуют, общаются в другом месте, в третьем. А это служение или нет? Братья, сестры, недавно я такую историю слышал. Братья, ну не все истории описываются у нас в журналах, а история связана с благовестием. Там в тундре четверо братьев молодых, примерно им 20 с чем-то лет было, может кому-то 20, кому-то больше, они на машине по тундре, ну, обломались, а мороз, по-моему, 30 градусов был. Они начали вместе в один мешок, вдвоем, в спальный мешок, чтобы согреться. И вот они на материк СМС-ку посылают. Ситуация очень сложная. Мы замерзаем в машине. У нас нет ничем погреться. Машину не можем запустить. А брат, который получил эту СМС-ку, он выходит утром на работу, раз прошла, и он читает, и в ужас пришел, что такое положение. Но нам, когда солнышко греет, тепло, хорошо, да? А там замерзают четыре брата. По двое в один мешок забрались и замерзают. Братья и сестры, ситуация серьезная? Или нет? Или просто обычная ситуация? Ситуация очень серьезная. И вот тут на материке все, кто узнал об этом, молились. А молились как? Искренне. Вопияли к Богу: «Господи, там наши братья, если это мой близкий человек, я еще больше молился, может быть, долго с колен не вставал». Я говорю: «Господи, я не знаю, как ты это сделаешь, я знаю, что ты можешь избавить наших братьев, чтобы они живы остались». Ну, получилось, там два вездехода пошли и нашли по координатам, которые братья передали. Ну, этот же брат с материка позвонил, созвонился там, передал, выслал два этих вездехода, нашли. Нашли, и они живы. И потом у этого братика свадьба проходит. Брак. Братья и сестры, когда о нем нужно было больше молиться? Тогда, когда он в машине замерзал? Или когда он здесь? Когда больше молиться? Кто скажет? О, там в тундре страшней. А здесь по жизни они легко пройдут, не нужно о них молиться. А надо молиться. У них трудная жизнь предстоит. Они этим путем не ходили ни вчера, ни третьего дня. Им нужно будет идти этим путем. Может быть, кто-то думает о том, что жизнь, супружеская жизнь, она очень легкая жизнь. Нет, она не легкая. Она сложная жизнь. И хорошо, когда об наших молодых мы будем молиться. Но это что касается служения. Братья и сестры, я почему на это обратил внимание? Обратил внимание вот почему. Что бракосочетание и служение, вот этот брачный пир, они уже переходят, ну, как-то вот такое что-то легкое. А нам нужно обратить внимание на серьезность этого служения. Я следующий момент, на что хочу обратить внимание, братья и сестры. Наш Господь Христос обратил внимание учеников сразу же и говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Как вы думаете, почему Христос обратил внимание? Вот смотрите, я видел, как сатана с неба упал. Важный вопрос или нет? Почему Иисус Христос в этот момент обращает внимание учеников? Как вы думаете, друзья дорогие, почему Христос говорит сегодня с учениками о сатане? А потому что он говорит, вот мы читаем в книге пророка Исаии, так написано: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, а говорил, а мыслил, я поставлю престол свой на краю севера, вот там был на высоте, а оказался где? Вот там». Место на небесах, там прилагать старания нужно. А туда никакого старания. Ничего не делай, ты там окажешься. Тебе старания прилагать не надо. И вот Иисус Христос ученикам говорит: вы радуетесь тому, что вы совершаете служение, но одно мгновение, и вот там сатана оказался, потому что он превознесся, а ему было много поручено. Братья и сестры, когда мы совершаем служение, и мысль такая у нас посещает, а все-таки как прекрасно, это же не без меня, как хорошо Бог мной пользуется. Где-то человек вот так отрывается от земли, и ему слово такое в книге «Послание Откровения» – «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». То есть не спал, не сон у тебя отошел, а ты высоко был и вот там оказался внизу. «Если ты не покаешься, приду, сдвину светильник твой». Как величественно служение было первосвященников, которые распинали Иисуса Христа. И они думали, что величественно будет пришествие Иисуса Христа. Они и волхвы так думали, они пришли и искали в доме царя Иисуса Христа. И так думали, но Иисус Христос пришел, Он себя смирил. Он совершил очень важное ответственное служение и стал рабом ради нас. Он на крест вознесся ради нас. Друг дорогой, если ты что-то сегодня выполняешь, какое-то поручение, и это служение тебя так подняло высоко, вспомни, что ты можешь оказаться низко. А поэтому Иисус Христос и привел такой пример. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Мгновенно это произойдет. Это произойдет мгновенно. Написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не дам славы моей иному». Это слова Господа. Вся слава принадлежит Ему. Почему мы иногда обращаем внимание, вот кому-то поручили служение, он трудится, имеет успех, проповедует. И я таких замечал. Думаешь, ну вот как хорошо пошел, давай я его немножечко подтяну. Начинаешь подтягивать. А он плюх и расплавился, что-то случилось с ним. Как вы думаете, почему, братья и сестры? А потому что помыслил в сердце своем. А Бог говорит: я славы своей не дам иному. Я опять вспомню Тулу. Случилось так, тоже пришлось некоторую ответственность там нести. И вы знаете, ситуация, сложная такая ситуация произошла лично со мной. Разбиваем мы ригель. Ну, это такая большая балка. Работает один брат с молотком, другой, третий. Я тоже подошел, взял молоток, работаю, смотрю, пика не заточен, то есть тупая. Пики заправляют обычно в кузнице, то есть это тот инструмент, который в молоток вставляется. Ну, кузницы не было, пошел, заточил пику. Беру молоток, вот так переворачиваю и вставляю пику в молоток. Вы знаете, мгновение одно, эта пика вылетает, бьет мне вот в этот район. Я полностью потерял все и думаю: Господи, я же дело Твое совершаю. Я вот здесь приехал, мне здесь нужно что-то делать, но так случилось, у меня теперь вот такая губа. Подхожу к зеркалу, он рассекло, это милость Божия, что ни в глаз, а ни куда-нибудь. Бог заговорил, я думаю: Господи, а почему так? А за что? Почему? А Бог говорит: я славы своей не дам иному. А вот для того, чтобы ты в смирении ходил вот с такой губой, ходи. Бог говорит: я не дам тебе славы. Она мне принадлежит. Сколько радости, братья и сестры, когда есть служение. Я знаю, что сегодня кто-то желает потрудиться. И сегодня есть место. Место на Ниве Божией совершать служение. Но кто-то думает: я поеду туда на север. Я поеду, может быть, еще куда-то. А вот здесь, рядом с тобой, есть дело Божье. А ты его не оцениваешь. Ты его не считаешь важным. Ты думаешь, что надо где-то далеко. Вот так вот мне еще вспомнился момент, ну, такой радости, как братья радовались. Случилось так, что нужно было заготовить лес, а лес заготовить должны были лесники в лесу. Там же в Туле. И вот, значит, спрашиваем мы: а где лес? Ну, брат-служитель говорит: пока нету, завтра привезут. Мы на завтра: а где лес? А бригада, человек 15, молдаван, простаивает. И мы предлагаем: давайте мы поедем в лес этот, погрузим там. Ну, брат говорит: давайте. Садимся, 8 человек, и в чем были? В кроссовках, в ботинках, вот в курточках легеньких и поехали в лес. Заезжаем, 80 сантиметров снега, 15 градусов мороза. И мы не заехали в лес, а пошли пешком. Идем долго, лесник. Он говорит: так, что вы хотели? Там мы лес хотели, КамАЗ пришел. Он идет так, поворачивается на нас, смотрит: а куда вы приехали? Мы в лес. А он смотрит, ну, кто-то в туфлях, кто-то в кроссовках. Он опять посмотрит: а с откуда вы приехали? Ну, я говорю: с Кривого Рога, с Днепропетровска, ну, и с России там, ну, рассказывает, значит. Он опять: а что вы будете делать? Ну, говорю: лес валить будем. Он говорит: так как, сколько вас тут? Там у нас тут 8 человек. А как вы будете это делать? Ну, как будем вот так делать? Друзья, мы пока дошли, вот это он разговаривал, у нас в ботинке набрался снег, растаял и замерз. И там хлюпает, а здесь, ну, не пропускает снег. Вот это кольцо само. Ну, начали мы работать. Смотрю, маловато людей, поехал еще 8 братьев привез. Вот, ну, и работаем, значит, КамАЗ, думаем, ну, по счету надо там сколько-то чурбаков. Я прихожу: братья, сколько чурбаков уже нарезали? Они говорят: ну, вот примерно столько. А я говорю: как вы считаете? Ну, мы считаем, потом сбились и вертаемся к тому числу, которое это, ну, помнили. Ну, и получилось, что чурбаков больше получается. И братья носят. Смотрю, один Стасик там с Днепропетровска залез на этот, на пенек, который срезал, и стоит с пилой. Ну, все-таки мороз. Я говорю: Стасик, давай глянь, чурбаков нема. А он говорит: дядя Славик, дайте, говорит, на солнышке погреться. А уже, знаете, так уже, ну, примерно вечерело, 5-6 часов, а тут же надо КамАЗа загрузить. А он стоит, на, ну, и на чурбаке там греется. Я говорю: Стас, ну как ты нагреешься на этом чурбаке? Ну, он мне пилу дал, убежал. Ну, думаю, где ж он есть? Я с пилой, значит, немножко попал. Прихожу, смотрю, он стал этот сапог снял и глушитель, ногу одну вставил и греет. Потом другую. Ну, так немножко поработали. КамАЗ начал трогаться, а загрузили так, что он, ну, 80 сантиметров снега, представьте себе, он дернется и сел. И все братья от этого вылезли, 16 человек, и его толкают. Что есть силы. Мокрые всех, мороз, а со всех пар идет. И там была трехмостовая машина перед этим КамАЗ. Он ушел уже. Не КамАЗ, а ЗИЛ-130, по-моему. Ушел. И вот он, когда выезжал, 15 минут он выходил на трассу. Ну, примерно вот так надо было на дорогу выехать. Как же ж нам быть? Наш КамАЗ имеет 2 моста, и то так дернется и садится. Ну, так получилось, мы вышли на трассу двое, один перекрыл одну сторону дороги, другой другую, а все братья поднапряглись. КамАЗист говорит: я сам выйду. Мы: не вздумай сам, мы лучше все вместе будем выезжать. Ну и, значит, взяли все братья и толкают этот КамАЗ. А мы стоим на асфальте и смотрим. И вы знаете, вот такая картина. Вылетает на асфальт, вылетает просто отрываясь от дороги, нос КамАЗа, не касаясь земли, вот так вот вылетает, и интересно, такой так хлоп на асфальт стал. Оторвался от земли, вес был такой, и сзади выскакивают радостные братья, мокрые. Я говорю: садитесь, поехали. Они еще, кто-то побыстрее в машину, а кто-то, ну, думает, я второй ходкой. Он уступает место другому, мокрые, замерзшие ноги, приехали, никто не заболел. Я говорю: Стас, ну расскажи, что ты тут делаешь, что ты приехал с Днепропетровска? Он: у тебя приехал русский лес посмотреть. Я говорю: ну и что ты видел в этом русском лесу? Братья и сестры, что сегодня двигает мной и тобой? Почему, оставляя дело свое, кто-то идет на служение, а кто-то вцепился двумя руками за какую-то шабашку. Пашет. Глядь, в кошельке пусто. Хочу из своей жизни пример привести. Приглашают братья, мне поручили ехать мне тоже туда. А я думаю, а что же мне делать? Я пчел решил завести. Что мне с пчелами делать? А их надо было подготовить. Я уже прозевал, не подготовил. Я открываю улик. А они, как договорились, все одновременно мне на руки. Ну, я беру с ними вместе и в карманы их. Опустил. И стою, они мне на спину. Ну, время такое, наверное, пчеловоды знают, я не пчеловод. Я их закрыл, думаю, пусть живут, как хотят. Уехал, приезжаю, все-все полностью выздохли. Не успел я их. Братья и сестры, ну, а Бог в долгу не остается. А на следующий год так просто и дешево достались пчелы, и каждая семья принесла по две с чем-то фляги меда. А теперь другая проблема – реализация. Бог в долгу не оставляет, никогда не остается. И я так заметил, те братья, которые трудятся, что-то делают, у них есть что-то так, ну, постоянно на дне где-то он, и всегда есть и есть, и нужды не имеют. Я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, что вот это, то, что на земле здесь, оно какую-то радость нам, ну, приносит. Но наш Господь Христос сказал ученикам своим: радуйтесь тому, что там на небесах имена ваши написаны. Я хочу задать такой вопрос для тебя, дорогой друг. Ты сегодня сидишь в собрании. Ты, может быть, даже являешься членом церкви. И ты даже, может быть, имеешь желание доброе служить Богу. Но ответь на вопрос такой, хотя бы сам в себе. Твое имя на небе записано? Или, может быть, ты в этом сомневаешься? Или, может быть, ты думаешь, что это Господь усмотрит, мы там будем, как православные говорят. Ему задаешь, ты спасение имеешь. Он говорит, это же не во моей власти, это во власти уже Божией. И Бог тогда скажет, и мне откроет тогда. Когда? Когда откроет? А когда поправить уже невозможно. Потому что ты окажешься там внизу, куда не надо ни прилагать никакого старания, ты туда пойдешь, потому что здесь ты не сделал то, чтобы войти в Царство Небесное. А нужно всего-навсего, друзья дорогие, очень немного. Это молитва покаяния, короткие слова, которые были произнесены однажды в храме мытарем: «Будь милостив ко мне, грешнику». Вот эти короткие слова. Но хочется обрывать и другие слова. Господи, я не таков, как прочие люди. Хочется сказать так: я все-таки немножко лучше. Я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. А Господь оправдал мытаря, потому что он молился и просил: Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас желает спасения, желает иметь жизнь вечную. Те, кто сюда пришел, и я думаю, если я кому-то из вас пожелаю вечную жизнь, вы только лишь обрадуетесь этому и скажете: да, хорошо было бы, если бы это было так. Но я хочу обратить внимание на то, что наш Господь, Бог, Он тоже хочет, чтобы никто из людей не погиб. И так написано на страницах Священного Писания: «Не хочу смерти грешника». Вот это написано в 33 главе Иезекииля книги, 11 стихом. «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилевы». Вот так Господь некогда через пророка говорит такие слова народу израильскому: «Я не хочу смерти грешника». Братья, сестры, друзья дорогие, скажите, а то, что я ношу имя христиан, или называюсь только лишь христианином, или, может быть, принадлежу какой-то церкви, но жизнь моя, она не такая правильная, как бы хотел Господь. Скажите, в день пришествия Иисуса Христа я в Царстве войду, там, на небесах буду или нет? Один человек, сделавший грех, удаляет себя от Бога и становится далеко от Него. Другой человек, смиряясь пред Господом, он приближается к Богу. Один, не послушавшись, идет вниз, а другой, послушавшись, идет вверх. И вот такое здесь короткое слово, или два раза повторяется: обратитесь. Братья и сестры, ошибка или так надо? о чем говорит повторение? О настойчивости. И говорит Господь: обратитесь от злых путей ваших. Я не хочу смерти грешника, но я хочу, чтобы грешник обратился и жив был. Здесь сегодня неоднократно был призыв. Братья по очереди приглашали к покаянию, и подошла очередь моя. Я тоже тех, кто не принял Иисуса Христа в сердце, приглашаю к Иисусу Христу, который желает, чтобы грешник обратился и был жив. И кто-то, может быть, скажет: а сколько можно? Почему вы столько раз повторяете? Дорогие братья и сестры, а повторяем лишь только потому, что желаем, чтобы вы примирились с Господом. Я вспоминаю, 3 года назад у нас в августе проходило общение в Ханжонковской церкви, и вот так мы, братья, стоим, и брат Александр Иванович говорит: ну что, подошло время заканчивать собрание. И действительно, время подошло, на часы смотрю, оно подошло, а я внутри, у меня такое переживание, думаю, как бы хотелось, чтобы еще было хотя бы один раз приз. И это переживание у меня было лишь только потому, что в этом собрании был мой сын, о котором я сильно переживал и хотел, хотя бы он помолил за молитвой покаяния. Он в духовом оркестре играл, так вот оркестр сидел, и думаю, ну вот и все. Опять август прошел, опять мои мечты о том, чтобы и этот сын пришел к Господу, они остались. И все-таки еще был призыв, и потом, смотрю, бросает трубу, выскакивает сюда, подходит, помолился, покаялся. И такая радость была. Я сегодня хочу обратить внимание, дорогие братья и сестры, отцы, матери, дедушки, бабушки, церковь молится и желает, чтобы ты, и там ангелы на небесах будут радоваться, чтобы ты обратился в молитве покаяния к Иисусу Христу. Сегодня еще есть время. Ныне благоприятное время, ныне день спасения. Заканчивая собрание, хочется еще предложить для тебя, дорогой друг, который здесь находишься, такую возможность. Пройди сюда, если ты слышишь стук в двери своего сердца. Пройди сюда для того, чтобы помолиться и иметь уже радость спасения и уже после этого дня другой образ жизни, последовать за Иисусом Христом. Есть желающие помолиться молитвой покаяния? Пожалуйста, пройдите, и мы вместе с вами помолимся.